Американцы поднимут шум. Пусть кричат. Мы не должны обращать на это внимание. Сталин продул мундштук. Может, вернуть им этот самолет? Осторожно продолжал свое Молотов. Тем более, что он разбился. Металлолом. Упавшие с неба подарки не возвращают. Коротко ответил Сталин. Но Рузвельт может быть недоволен. До следующей конференции все у него пройдет. Рузвельт не ребенок. Он в нас заинтересован и не будет из-за какого-то самолета ломать договор, которым гордится. Все поняли, что дальнейшие дискуссии бесполезны. Сталин принял решение. Он пригладил свои редкие волосы, так поражавший пышностью на его портретах, и, глядя в глаза генералу, сказал: «За работу, Абакумов! Пусть и контрразведка что-нибудь сделает для нашей науки, а тем временем», — повернулся к остальным, — «надо повнимательнее приглядеться к состоянию наших исследований. Нужно посвятить этому отдельное заседание Политбюро. Не должны американцы так нас обгонять. Мы тоже имеем головы. Не правда ли?» Сталин красноречиво взглянул на генерала, давая понять, что разговор с ним окончен. Абакумов встал, вытянулся, щелкнул каблуками и вышел из комнаты. Сталин подошел к патефону и поставил пластинку. Зазвучала народная мелодия. «Ну, Никита Сергеевич, — сказал он Хрущеву, — вы сидите в Киеве и варитесь в собственном соку. А о поставках с Украины не слыхать. Надо будет этим заняться». Хрущев вскочил с места. «Ладно, ладно, станцуйте, по крайней мере, ГПК, — попросил, приказал он. Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь Украины, член Политбюро ЦК ВКПБ, охотно сорвался с кресла и пустился в пляс. Сталин, стоя возле патефона, пыхтел трубкой и насмешливо щурился. Макарову не в чем было себя упрекнуть. Сразу же после вынужденной посадки бомбардировщика он взял дело в свои руки, заменил представителей армии своими людьми. Разобрав приборы в самолете, со спецкурьером послал их в Москву. Сориентировался, что дело государственной важности. На этом бомбардировщике можно быстро взлететь, но и разбиться тоже. Поэтому Макаров старался сохранять предусмотрительную осторожность, установив за американскими летчиками незаметное наблюдение. С нетерпением ожидал дальнейших инструкций. Зная московские привычки, редко выходил из кабинета. Товарищи сверху очень следили за тем, насколько быстро подчиненные поднимали трубку по их звонку. По примеру товарища Сталина, любили звонить ночью и, застав коллегу на телефоне, говорили: «Вы настоящий большевик. Вот, настоящий большевик бдит. Ничего, кроме дела партии, для него не существует». Григорий Васильевич стал начальником управления контрразведки, именуемого СМЕРШ. При драматических обстоятельствах. Его предшественник, майор Сарнов, был срочно вызван в Москву и больше не вернулся. Вместо него появился представитель самого генерала Абакумова и на срочно созванном совещании сообщил, что Сарнов обманул доверие партии и товарища Сталина. На его место порекомендован молодой Григорий Васильевич Макаров, который своей работой обратил на себя внимание вышестоящих товарищей.